Изменение эмоций по мере развития. Человеческие эмоции несут в себе качественные отличия, так как представляют различные виды энергий. Их бесчисленное множество. Это астральный план, подключение к работе астрального энерготела. Без него тоже бы никаких чувств не возникало. Но среди множества типов энергий, с которыми работают эмоции человека, можно выделить два основных вида, на которые они подразделяются на Земле. Это отрицательные и положительные эмоции, а соответственно и энергии. Положительные эмоции несут энергию для положительных систем космоса, а отрицательные для минусовых систем. Они собирают их для использования в аналогичных Земле по уровню мирах. Высшие используют эти низкие энергии также для других людей и планеты, а сами в своем мире такими энергиями не пользуются. При развитии в человеке отрицательных энергий до определенного уровня он деградирует, опускается вниз по отношению к божественным системам. При развитии положительных энергий поднимается вверх к Богу. Поэтому на работу эмоций можно смотреть по-разному. Польза и вред чего-либо нужно рассматривать только относительно определенной точки отсчета. Если, например, говорить о том, какой человек лучше, эмоциональный или спокойный, то здесь надо выбрать позицию, относительно чего данный вопрос рассматривается. Если с позиции пользы для самого человека, то лучше, когда у него ограниченные эмоции. Такому индивиду легче жить в обществе, и его собственные энергонакопления сохраняются дольше. А если говорить по отношению к высшим, то эмоциональный человек производит много энергии для космоса, и этим полезен ему. Но для самих высших учителей эти энергии не нужны. В своих высокие миры они их не пропускают. Так что отношение к эмоциям и производимым ими энергиям неоднозначно. То есть здесь проглядывает противоречивая тенденция. С одной стороны, большие эмоции дают пользу для космоса, а с другой стороны, вредят человеку, так как он при сильных эмоциональных всплесках растрачивает излишки собственной энергии, а это может привести в итоге к деградации. Поэтому, если смотреть на сильные эмоции с точки развития души человека, то она может от сильных эмоций не прогрессировать, а деградировать. Важно, относительно чего рассматривается та либо иная позиция или процесс. Это читатель должен учиться понимать сам, чтобы авторам не вдаваться постоянно в мелкие частные пояснения, что относительно чего хорошо или плохо. Человек наделен чувствами и эмоциями для развития собственной души и для производства энергии для высших планов. Но развитие на них строится таким образом, что сначала они должны утончить восприятие души человека, а затем отойти сами в сторону. Они способны продвинуть человека при прогрессе, но способны и отбросить его назад. Например, чрезмерная чувственная любовь растлевает молодые души, они деградируют. Поэтому важно понимать работу чувств и направленность их эволюционирования. А направленность такова, что возвысив душу до определенного момента, эмоции и чувства сами должны со временем исчезнуть. Значение чувств и эмоций изменяется по мере прохождения человеком уровней развития. До определенного уровня развития, точнее до 10 воплощений, когда душа еще не прикреплена ни к положительной системе Бога, ни к отрицательной системе дьявола, эмоции и чувства можно рассматривать как способствующие прогрессу или регрессу души. Они, эмоции, чувства, способны поднимать или опускать человека в развитии. Эмоции подразделяются по силе. У одних они слабые, у других сильные. Но так как чувство – это есть тонкий механизм переработки грубых энергий живого организма в более тонкие виды энергий, то чем сильнее эмоция, тем больше выделяет она энергии в космос. А это означает потерю собственной энергии человеком. Для молодой души это будет соответствовать деградации, так как ее энергопотенциал от этого уменьшится. Но после того, как душа пройдет 10 воплощений, это часто соответствует 6-8 уровням развития, она прикрепляется по своим характеристикам к положительной или отрицательной системам. И далее эмоции и чувства будут уже влиять на ее развитие иначе. Они перестанут нести деградационные моменты, а продолжая делиться на низкие и высокие, будут усиливать положительные или отрицательные качества души. Положительные чувства будут способствовать положительному прогрессированию, помощь другим, жалость, а отрицательные эмоции и чувства, мазохизм, удовольствие от унижения других, начнут содействовать отрицательному прогрессированию. Точно так же можно сказать о любом чувстве. Чем сильнее чувство, тем больше оно производит отрицательной или положительной энергии, в зависимости от того, к какому диапазону чувств относится, высокому или низкому. По их функциональному построению, сильные эмоции и чувства будут больше перерабатывать энергии, а это может привести к перерасходу собственной энергии у человека. Так, во время стресса эмоциональный человек делает такой мощный выплеск энергии, что может потерять сознание. Если же индивид способен управлять своими чувствами и эмоциями, то любую стрессовую ситуацию он перенесет спокойно и далее сможет принять правильное решение. Любое качество характера несет в себе тот либо иной тип энергии. Нежность, любовь, жадность, лживость, ненависть, трудолюбие, честность и так далее – это все различные по качеству энергии. А все они нарабатываются на основе чувств и эмоций. Если рассмотреть шкалу энергетики, выделяемой разными чувствами и эмоциями, то видно, что чувства одного вида делятся на более энергоемкие и менее. Например, когда человек проявляет щедрость, а для этого он должен испытать некоторое благоприятное чувство, то возникающие при этом эмоции способствуют выделению одного количества энергии – 35 единиц. А при проявлении чувства доброты – 250 единиц. Используем экспериментальные данные. На первый взгляд, щедрость и доброта – одно и то же, но по шкале энергетических ценностей между ними большое различие, потому что щедрость – это более низкое чувство, чем доброта. Щедрость может быть от желания бахвальства, от стремления возвыситься в глазах других, а также от легкомыслия, от желания выделиться, покрасоваться. Это поверхностное чувство, мимолетное. Лишь у отдельных личностей оно переходит в устойчивую, положительную черту характера. А доброта, как чувство, не может быть неискренней. Она идет от сердца, от жалости, от понимания трудных обстоятельств, в которых попадают другие, от сочувствия. Она идет из глубины души, от глубокого осознания страданий другого человека. Поэтому это чувство намного выше первого. В то же время, каждое из этих чувств имеет свой диапазон. Доброта грубияна и доброта человека великодушного дадут совершенно разные по качеству энергии из одного диапазона. То есть 250 единиц – это, конечно, условная энергоемкость, включающая в себя огромнейший спектр частот. Но в то же время она позволяет определить соотношение чувств между собой по энергоемкости. В таблице показаны энергетические соотношения различных чувств человека, энергетическая ценность производимой им энергии. Таблица позволяет произвести сравнение различных качеств человека в их энергетическом выражении. Таблица. Шкала астральных уровней. Положительные эмоции, начиная с максимальных и далее вниз к минимальным. Любовь к Богу. 500 единиц со знаком плюс. Любовь ко всем людям. 400 единиц со знаком плюс. Любовь к супругу. 300 единиц со знаком плюс. Любовь к детям. 260 со знаком плюс. Доброта. 250 со знаком плюс. Любовь к окружающим. 180 со знаком плюс. Любовь к родителям. 150 со знаком плюс. Милосердие. 75 со знаком плюс. Желание помочь ближним. 68 со знаком плюс. Бесстрашие. 65 со знаком плюс. Спокойствие. 50 со знаком плюс. Отказ от мяса. 45 со знаком плюс. Тяга к знаниям. 40 со знаком плюс. Правдолюбие. 40 со знаком плюс. Щедрость. 35 со знаком плюс. Отказ от спиртного. 25 со знаком плюс. Отказ от секса. 25. И сдержанность. 20 со знаком плюс. Отрицательные эмоции. Также. С максимальных вниз к минимальным. Поклонение сатане. 300 со знаком минус. Садизм. 120. Ненависть. 75. Самолюбование. 65 со знаком минус. Жажда богатства. 65 со знаком минус. Ярость. 65. Предательство. 60. Атеизм. Неверие. 45. Жажда власти. Злоба. 45. Обидчивость. 35. Страх. 35. Ложь. 30. Скупость. Лень. 30. Тяга к спиртному. Эгоизм. 25 со знаком минус. Зависть. 20. Обжорство. 15. Гнев. 10. И апатия. 5 со знаком минус. По мере совершенствования человека эмоции постепенно гасятся, так как меняются механизмы работы с энергиями. В работу включаются другие тонкие тела, а не только астральные. Таким образом, работа над эмоциями должна идти постоянно. Она довольно своеобразна. В ходе развития на Земле человек должен сначала развить эмоции до некоторых наибольших величин, после чего обязан понизить их уровень до минимума, а уровень чувствительности души одновременно должен повысить до максимума. Чувствительность души – это не сами чувства физического тела, но чувствительность души развивается у человека на основе развития эмоций и чувств, работающих на базе нервной системы. Процесс работы человека над своими эмоциями можно представить в виде трех синусоидальных кривых с разными амплитудами. Молодая душа начинает жить с малоразвитыми чувствами. Эмоции ее грубы и слабы. Колебания амплитуды минимальные. По мере прохождения реинкарнации она должна их развить до некоторой максимальной величины. Колебания амплитуды максимальны. После чего должна начать бороться за свою эмоциональную уравновешенность. Снижение чувственности эмоций до минимума. Колебания кривой минимальные. В конце эволюционного пути на Земле индивид должен обладать спокойствием и выдержкой. Но почему человек, иногда осознавая, что его эмоции неправильные, нецелесообразные, все равно не может их контролировать даже при достаточно развитом интеллекте? Получается, что ментальный план не способен контролировать эмоции, они сильнее, чем осознание на уровне мышления. Эмоции – это вспомогательные процессы, на основе которых развиваются чувства. Их работа взаимообразна до определенного уровня. Чувства способствуют развитию эмоций, а эмоции – развитию чувств. Эмоции работают на начальных стадиях развития человека. Когда он достигает достаточного уровня развития, эмоции у него аннулируются, но остаются чувства, наработанные с помощью эмоций до требуемых показателей. Однако у людей шестой расы чувства будут переходить в другую форму – чувствование души, развитие ее особого ощущения. С эмоциями работает астральная оболочка человека, и для этого она построена определенным образом. Контролировать эмоции не всегда возможно, так как включаются определенные механизмы, работающие с энергиями данного спектра. Для остановки этих механизмов требуется мощный энергопотенциал души. Если человек его еще не приобрел, то он не сможет управлять своими эмоциями. Но когда эмоции очень сильны, несут большой энергопотенциал и их удержать невозможно, то этого делать не нужно по следующей причине. В астральной оболочке накапливается много энергий определенного уровня и энергопотенциала. Это подобно электролампочки. Если дать напряжение выше того, на которое она рассчитана, то она взорвется. То же самое происходит с человеком. При накоплении эмоций в оболочке больше положенного, то есть больше нормативного потенциала для конкретного тела, должен будет непроизвольно произойти выплеск излишков этих энергий. И если человек не освободиться от них, то эта энергия пойдет ему во вред, принесет внутреннее разрушение. Все должно быть естественно и в меру. Если индивид не может контролировать эту энергию, то ее надо выплескивать, так как она достигла большего потенциала, чем способна удержать его астральная оболочка. Для того, чтобы властвовать над эмоциями, необходимо наращивать мощь души. Но управлять ими нужно учиться с подавления слабых отрицательных эмоций и удержания положительных в рамках приличия. Любые эмоции, и положительные, и отрицательные, должны контролироваться и проявляться в допустимых пределах. При этом не следует путать эмоции и чувства. Чувства следует развивать, расширять тонкость своего чувствования, а эмоции гасить. Только при переходе в очень высокие миры полностью или почти полностью исчезают все эмоции. Их заменяет импульсное восприятие. Эмоции связаны с прерывным мышлением человека. Импульсные чувства характерны для беспрерывного мышления. По мере развития человек от хорошо известных ему чувств переходит к освоению новых. Например, некоторые люди во время медитации испытывают чувство единения с Вселенной. Чувства у людей различны, и что способен почувствовать и ощутить один, не способен другой, и ему потребуется множество жизней, чтобы дойти до ощущений и степени чувствования первого. Поэтому один человек может почувствовать свое единство с Вселенной, потому что он доразвился до такого состояния, а другому оно будет непонятно. Но если кто-то очень хорошо ощутит подобное чувство и всеми силами стремится к этому, то определитель может послать ему искомое ощущение, как некоторый стимул к развитию, хотя сам человек еще подобного уровня не достиг. Человеку многое дается авансом, но это способствует прогрессированию личности. Испытав новое, он стремится больше к самосовершенствованию.